19. В начале 60-х ходили ко мне в гости молодые приезжие, люди очень интересные, образованные, начитанные и дружные. У них не было ничего общего с наивным романтизмом комсомольских энтузиастов. К высшим сферам ребята относились весьма критично. Благо, были прекрасно информированы о том, что делается по ту сторону железного занавеса. Это в первую очередь начальник дорожной дистанции Феликс Павлов из Львова. Он хорошо знал Польшу, ее язык и культуру, очень много читал. В начале войны Феликс вместе с родителями оказался в Брестской крепости. Отец, пограничник, там и погиб, а мать, тоже служившая в погранвойсках, спаслась вместе с сыном. С этой удивительно красивой и обаятельной женщиной, уже полковником КГБ, я познакомился через четверть века спустя во Львове. Были еще в той компании друзья Павлова, геолог из Ленинграда Прус и экономист Борис Рогалев, тоже из северной столицы. К сожалению, все эти молодые люди жутко пили. Павлов уехал к матери в середине 60-х, но накануне отъезда женился на геологине. Устроил пышную свадьбу в ресторане, которая кончилась массовой дракой, похожей на киношную потасовку в салоне «Дикого Запада». Но в 70-х Феликс вдруг вернулся. «Надоело по полчаса ждать автобуса», — объяснил он мне. «Тут денег больше и народ проще». Борис же, писаный красавец, который имел невероятный успех у женщин всех возрастов, работал в нашей конторе. Затем переехал в Магадан и под конец вернулся в Питер, где его мать преподавала в вузе. Он сам тоже читал лекции, но, очевидно, спился и умер раньше времени, загубив свои прекрасные способности. Через эту компанию я познакомился со многими представителями золотой молодежи района. Приезжала ко мне пара геологов – Виктор и Женя Макаревичи. Он широкий в плечах здоровяк, чья крепкая шея свидетельствовала о недюжинной физической силе. Сперва говорил о самбо и других благородных средствах самозащиты. А вскоре я убедился, насколько геолог серьезен, начитан и умен. Очаровательная Женя с длиннющими густыми темными волосами была дочерью Куцина, начальника прииска имени Горького. Я хорошо знал ее мать, Завмага, очень энергичную даму, которая в любой мороз сама следила за погрузкой товаров на складе, не боялась, если надо, слазить в кузов. Впоследствии Макаревичи работали на прииске пятилетка. Я из больницы бегал к ним в гости, потом долго на Чукотке. Дружу с ними и по сей день. Феликс же перебрался в Сусуман, затем в Магадан и приземлился где-то за Ленинградом. Молодые интеллектуалы обычно целой толпой собирались у него, пили, танцевали и вели умные разговоры, после чего выставляли в коридор батареи бутылок для сдачи. Один раз в кислый понедельник Павлов насчитал в коридоре 240 бутылок. Я практически с ними не пил. Полбутылки коньяка для меня было пределом. Однако ребята любили заходить ко мне. Нам было интересно. В один из последних дней у Куделиных мы были свидетелями уникального зрелища. Случилось это 17 сентября 1957 года. Рано выпавший снег уже растаял, когда вдруг вечером началось грандиозное северное сияние. На Колыме оно вспыхивает часто, так же, как столбы света над фонарями, ложное солнце и гало, круги вокруг светила. Но такого зрелища я ни до, ни после не видел. Весь небосвод был покрыт пламенеющими разводами неописуемых красок. Оранжевые, багровые всполохи на небе не диковина. Но в этот раз пылали ярко-зеленые и темно-бурые занавесы, фантастические столбы света, как от прожекторов, и тоже цвета свежей травы. Я вспомнил, что видел однажды зимой 6 ложных солнц при минус 50. Но зеленое небо, такого не забыть. Двадцатое. Дому Гинзбурга купил заведующий аптекой Брик с молодой женой. Они привезли большой контейнер с нужными и ненужными вещами. Мы смотрели, как они распаковывались, иногда удивляясь, что в Европе существуют такие удобные вещи, но в другой раз просто хохотали. У Брика оказалась прекрасная коллекция немецких и американских пластинок. Бывший фронтовик, штук 300. Я нашел среди них множество довоенных и даже догитлеровских шлягеров. Вечерами подолгу слушали их. Но смеху не было конца, когда в багаже оказался мешок соли, пуда полтора, не меньше. Брик сказал, что это ему посоветовал друг, который когда-то нес армейскую службу в Магадане. Был тот просто идиот или большой шутник, мы так и не разобрали. Зато не привезли новоселы на север элементарнейшую вещь – валенки. На них у нас тогда был острый дефицит. Но мы с Марией Александровной в это время приводили в порядок свой новый дом. Она штукатурила, я плотничал. Работа спорилась, трудились уже на себя, зная, что больше не придется бросать жилье при возвращении хозяев. Я присматривался к соседям. Под одной крышей с нами жил рыжий Когут, сапожник из промкомбината. Напротив мингрел Миша Ткварелия, заводской сварщик, приземистый крепыш с красным, задубелым от сварки и мороза лицом. Нос его был поврежден, величину имел, как нормальный русский. Но он часто пояснял: половину немцы отстрелили, половину отморозил, вот остался пустяк. Он был совершенно безграмотен, но дело свое знал, и его ценили на заводе. Построил себе домик, женился на некрасивой молдаванке, которая родила ему чудесную девчушку. До телевидения Миша в свободные вечера занимался резьбой на длинных досках. Потом крепил олиповатые орнаменты к водосточным трубам. Фасад его дома поражал нелепой фантазией. Был этот мой сосед диковат. Когда его собака задушила соседскую курицу, и ему пришлось заплатить за нее, он взял собаку, мешок, топор и уволок несчастную псину на сопку, зарубил ее, запихнул в мешок и победоносно вернулся из похода, заявив мне: «Вот, еще одну зарублю, и будут мне новые унты». Потом выгнал свою жену, сошелся с другой женщиной, которая тоже долго не задержалась у него, и решил купить телевизор. «Он мне не перечит», — мотивировал Миша свой выбор. Спорить с ним было невозможно. Например, он ни за что не хотел сдавать кровь, даже из пальца для анализа. «Крови я много потерял на войне, не дам больше, жалко мне кровь». Часто рассказывал о своих военных приключениях, но только до того, как попал в плен. Как-то раз сидели у меня гости, а он ввалился и начал хвастать, что получил медаль «50 лет Советской армии». Гости не обратили на него особого внимания, а он все бряцал и бряцал наградой, пока мне не надоело. Я сказал: «Раз ты такой герой, сними рубашку». «Да зачем? Не надо, к отцу». «Тогда сиди и не ори, пей водку и не морочь людям голову». Иначе бы не дошло. Под мышкой у него была эсэсовская татуировка. Один раз Мингрел мне все-таки исповедался. Из лагеря военнопленных его вместе с другими грузинами немцы взяли в легион Бергман, горец. Но, видно, поняли, что толку от него мало, и передали ближайшей восковой части. Ею оказалась эсэсовская конная бригада. Кавалеристы нашли для Георгиера подходящую должность – конюха. И так он дошел с ними до Северной Италии. И надо же было этому дикарю повезти. Он своими глазами видел висящий на бензозаправке труп Муссолини. Кончилась война. Никто и не собирался проверять чудака на татуировку. Но все равно его вместе с другими военнопленными послали на Дальний Север, чтобы не болтал слишком много о хорошей жизни за границей. «Куда собираешься, Миша?» — спросил я, увидя его у автовокзала в новом полушубке и с чемоданчиком в руке. «Ты понимаешь, к отцу, посылают меня в Магадан, к доктору Карапету, вот». Он протянул мне бумажку, направление к областному терапевту, сунул ее назад в карман и добавил: «Дам ему денег, пускай посоветуют. Хочу нос новый поставить. Говорят, в Магадане можно». «Зачем тебе, Миша, нос? Мал он, что ли? Ну, порезан, подумаешь». что ты, к отцу? Надо мне настоящий грузинский нос. Это разве нос? Половину немцы отстрелили, половину отморозил. Говорят, берут мясо из ноги и к носу пришивают. Вот увидишь, сделаю нос, найду себе грузинку». Долго я его потом не видел, как вдруг весною: «Боже мой, да это ж Миша! Но как он изменился!» На по-прежнему медном лице торчал новый нос. формой, размером и особенно цветом, очень похожий на свежий огурец. Его вид был такой, что я онемел, даже не смеялся. Вот и нос сделали мне. С ноги на руку перетащили мясо, потом с руки на нос прижили. Пока он бледный. Осенью поеду туда еще раз. Совсем красиво сделают, лишнего уберут. О форме нового окончательного носа, который он после привез из Магадана, можно было спорить, но никак не о размере. Это был действительно настоящий грузинский нос. Скоро он продал свой дом и пропал. По словам грузина-соседа, с которым Миша переписывался через каких-то писарей, он переехал в Севастополь. На родину, очевидно, побоялся возвращаться. Мог там наткнуться на кого-нибудь, кто помнил его эсэсовское прошлое. В Крыму действительно нашел жену-армянку. И тут мои сведения о свидетеле казни итальянского диктатора обрываются. В ту осень Корней уехал в отпуск. Он набрал достаточно денег, чтобы купить на материке приличный дом. Вопрос стоял лишь о том, где. Намеревался поначалу в Павлодаре или Петропавловске, но, узнав, что там неподалеку атомный полигон, выбрал Такмак, опорный пункт немецких и русских баптистов на севере Киргизии. Город-сад, утопающий в тополях и могучих чинарах. Его склад принял посмитный, веселый украинец, уволень и добряк. В прошлом оружейный мастер, он после войны получил назначение на Колыму начальником лагеря и был одним из трех беспартийных в Усветле, занимавших такой ответственный пост. Он навел в лагере образцовый порядок. План постоянно перевыполнялся, и зэки его обожали. А коллеги завидовали. И когда у него на лесоповале машина задавила человека, поспешили снять посмитного с поста. Хотя был он в командировке, а распоряжался заместитель, но тот имел партийный билет и стал его наследником. С новым завом нам было легко работать. Очень хозяйственный, он, однако, коммерческой жилки не имел. Больше всего любил столярничать по выходным и с гордостью показывал нам свои искусно сбитые двери. К сожалению, уюта в доме золотые руки мастера не прибавили. Жена, рыжая Райка, страшная сплетница, через год спилась. Сибирячка Ирина Павловна была завмагом. Ей уже за 40, но лицо редкой красоты и все еще хорошая фигура, хотя уже начала полнеть. В начале 60-х была мода на чужие косы или парики, и она взгромоздила на голову высокую прическу и скос толщиной запястье. Рассчитывая на свою внешность, была страшной нахалкой и повсюду требовала для себя поблажек, приходила не вовремя и так далее. Но ей мужчины обычно уступали, за исключением Гинзбурга, который к посторонним женщинам относился абсолютно безразлично и игривый тон завмага просто игнорировал. Женщины ее, естественно, ненавидели,